Глава 9. Всю ночь мама делает мне примочки на колени. Молча, как обычно. «Мам, поговори со мной», — шепчу в темноте, пока все остальные уже спят. «Спи, дочка. Меня папа твой ждет уже». «Мам, почему мы не уйдем? Почему терпим это?» «На все воля Божья, Ася. Это наше испытание, и мы обязаны его выдержать. Мы все вынесем, а после смерти окажемся в раю. Помнишь, я рассказывала про Царство Божие? Там нет боли, там нет грусти, там только радость. Но войдут туда только глубоко верующие люди, прошедшие тот путь, который дан им судьбой». Целует она меня в лоб и уходит, оставляет нас в кромешной тьме. Лунный свет, что пробивается сквозь яблони, не делает комнату светлее, но чертит кривые полосы на полу. Не хочу думать, что вся моя жизнь — это репетиция перед каким-то важным событием. Хочу верить, что могу жить здесь и сейчас, порой совершать безумные поступки. Тем более, если о них будут знать лишь двое. Утром встаю раньше обычного. Взбудораженная собственным решением, я кормлю скотину, собираю яйца, даю корову. Глажу рубашку и черный фартук, а мама завязывает на моих жиденьких волосиках два бантика. Я словно в первый класс заново иду. В тот день я еще не знала, какая у папы тяжелая рука. В тот день я верила, что у меня будет много друзей. Прямо как Ира. Она ошибается так же, как я когда-то. Когда ты ходишь в мешке вместо одежды, когда от тебя постоянно воняет навозом, детям легче над тобой посмеяться, чем понять, почему так. Конечно, с возрастом я научилась отмываться так, что никто ничего не чувствует. Конечно, со временем я перестала реагировать на смешки, принимая то самое испытание, о котором говорила мать. И я настолько принимала ее слова на веру, что не пыталась исправить ситуацию. Но ведь никогда не поздно попытаться сделать это сейчас. Не плыть по течению и дружить с тем, с кем скажут, а решить самой, с кем хочу. Хочу с Демьяном. «Знаешь, а ты ведь у меня очень красивая», — шепчет мать, целуя в макушку и возвращаясь к работе. Я же подхватываю рюкзак, обнимаю Иру, которая, как обычно, пускает слезу, и выхожу из дома. Отец уже уехал, а значит, я могу спокойно дойти до места нашей встречи с Демьяном. Волнение пронизывает насквозь, словно невидимыми нитками. Они перетягивают грудь, впиваются в кожу, не дают нормально дышать. Он дал мне подумать, теперь я готова дать ответ. Другой ответ. Опасный ответ. Часто видеться мы не сможем, разве что на экзаменах. Но ведь можно проводить время после них. Можно уходить в магазин и случайно задержаться. Можно готовиться к экзаменам в библиотеке, а между полками держаться за руки. И не только. Можно целоваться. Можно позволить себе раздеть. Можно позволить ему лишить меня девственности. Дохожу, наконец, до места. Встаю там, где обычно, подтягивая лямки. Достаю телефон и смотрюсь в отражение. Ничего особенного, но не уродина. И колени почти не болят. Мамины примочки всегда помогали. Странно, конечно. Демьян никогда не опаздывал. Всегда в одно и то же время приезжал. А сейчас уже прошла минута, вторая, третья. Страх стекает по ребрам прямо в пятки, когда понимаю, что уже прошло больше 10 минут. Он пошутил вчера, да? Или Милена оказалась интереснее дочки фермера? А может, он с кем-то поспорил? А когда понял, что не дам, просто решил закончить все. Любое общение, даже такое короткое, даже в своей машине. Его нет уже 20 минут, а я стою и всматриваюсь в зелень леса с надеждой. Вдруг его железный зверь появится. Он усмехнется и скажет, что сделал это специально. Он бы мог. Он же дьявол. Он лжец, он просто ничтожество. Я разворачиваюсь на пятках и бегу со всех ног в сторону дороги. Если поспешу, то успею еще на автобус. Успею на последний звонок. Увижу его там и все выскажу.